Презрев аккуратность, мы валяемся на покрывале оранжевой кровати в номере Сорокина. Не спали всю ночь, только разговаривали и выговорились на славу. Я даже не знаю, о чем бы еще спросить. Скажите, вас само это хоть немного удивляло? Конечно. Когда случилось впервые, я едва с ума не сошла. Самое простое объяснение – галлюцинации, переутомление, недосып. Да что там, элементарное сумасшествие. Я запоем читала книги по психиатрии. Бывают такие видения, когда можно осязать мираж пальцами. А я не только видела, я все ощущала. Могла поздороваться с человеком за руку, прикоснуться к шершавой стене дома, вдохнуть запах костра. Раза после шестого я уверилась, нет никакого бреда. То, что я вижу, это явь, а не сон. Знаете, мне даже не с кем было об этом поговорить. Даже Сергей, мой добрый друг, решил бы, что я свихнулась. Меня уволят, а затем депортируют в Африку. Да, это верно. Лично я отправил бы ее в Африку прямо сейчас. Вы что-то помните из того времени? Очень мало. Я ребенок. Мне, кажется, 3 года, что-то около того. Я люблю играть. У меня есть тряпичная кукла Нюша с соломенными волосами и крашеные деревянные дощечки. Смутно помню женщину, что брала меня на руки. Думаю, это моя мама. Я глажу котенка, прячусь на огороде среди лопухов. Ем малину, и щеки у меня перемазаны красным. Красные. Я долго потом не выносила этот цвет. Он вызывал панику, чувство страха, отчаяния. Много лет подряд я закрывала глаза и видела одну и ту же картину. Солдат в болотной форме стреляет в мою мать. И у нее пятна на груди малинового цвета. Представляете, как будто сразу раздавили горстку ягод. Да, мне тоже не мешает успокоиться. А потом произошло то самое. Да, да. Вспышка огня, очень яркая. Грохот, рвущий уши, страшный рев, крики. Все вокруг плывет, исчезает в пламени. Я потеряла сознание. Когда очнулась, то была уже в другом месте. Чужом и незнакомым. Я кричала и плакала до хрипа. Потом уснула. Позднее мои приемные родители рассказали, какой для них это был шок. Утром они ушли на работу, вечером вернулись, а в гостиной на ковре спит 3-летняя девочка. Мои здешние папа и мама были верующими, не в вашу Вальгаллу, а в Иисуса Христа. Они восприняли мое появление как дар небес, ведь своих детей у них не было. По закону бесхозный ребенок подлежал обязательной сдаче в Лебенсборн, но у родителей были связи. Мама работала гримершей на телевидении, папа проектировал одежду для сотрудников Министерства просвещения и пропаганды. Тест ДНК показал, что у меня арийская кровь, остальное уже не составляло проблем. Либо дали взятку, либо договорились по дружбе. Русланский стиль жизни «помоги брату по блату» никакой Третий Рейх не перебьет. Год за годом я просыпалась ночью с криками, в слезах. Мне снился и тот солдат, и другие существа в болотных мундирах. Психиатру меня не показывали. Если диагноз шизофрения подтвердится, не спасут никакие связи. Родители любили меня и очень баловали. Оба умерли от лейкемии, как многие в Москве, когда мне исполнилось 20. Она вновь тянется за сигаретой. Пепельница переполнена окурками. «Вы помните свое настоящее имя?»